10. На балконе им понравилось. Уже на первой части фильма «Я был подростком Франкенштейном» Ричи заметил Генри Бауэрса и его поганых дружков. Как он и предполагал, сидели они во втором ряду. Шестеро или пятеро из пятых, шестых и седьмых классов, все в сапогах, задрав ноги на спинке кресел первого ряда. Фокси подходил к ним и просил убрать ноги. Они убирали. Фокси уходил, и тут же сапоги возвращались на прежнее место. Через 5 или 10 минут Фокси подходил вновь, и ритуал повторялся. Фокси не хватало духа выгнать их из зала, и они это знали. Фильмы не подвели. Подросток Франкенштейн, как и заказывали, нагнал ужасу. Хотя подросток-оборотень показался им более страшным. Возможно, потому что в нем чувствовалась какая-то грусть. В том, что произошло, вины подростка не было. Все обстряпал гипнотизер, который сумел превратить парня в оборотня только потому, что того переполняли злоба и ненависть. Ричи задался вопросом, а много ли на свете людей, которые способны скрывать эти чувства? Генри Бауэрса они явно переполняли, но уж он точно не пытался это скрыть. Беверли сидела между мальчишками, ела попкорн из их коробок, вскрикивала, закрывала глаза руками, иногда смеялась. Когда оборотень выслеживал девушку, оставшуюся потренироваться в спортивном зале после школьных занятий, она уткнулась лицом в руку Бена, и Ричи услышал, как тот ахнул от изумления, несмотря на крики 200 детей, сидевших внизу. Оборотня в конце концов убили. В последнем эпизоде один коп с важным видом говорил другому, что случившееся должно научить людей не лезть в дела, которые лучше оставить Богу. Занавес закрылся, вспыхнул свет. Раздались аплодисменты. Ричи остался всем доволен, только чуть разболелась голова. Похоже, в скором времени ему предстояло вновь пойти к окулисту и подобрать линзы. Он мрачно подумал о том, что к окончанию школы будет носить на глазах бутылки от колы. Бен дернул его за рукав. «Они нас видели, Ричи», — в ровном голосе слышался страх. «Кто?» «Бауэрс и Крис. Они посмотрели на балкон, когда выходили, и увидели нас». «Ничего-ничего», — ответил Ричи. «Успокойся, Сток. Просто успокойся. Мы сможем выйти через боковую дверь. Волноваться не о чем». Они спустились с балкона. Ричи первым, Беверли за ним. Бен в арьергарде, оглядываясь через каждые 2 ступеньки. «Эти парни действительно злы на тебя, Бен?» — спросила Беверли. «Да еще как», — ответил Бен. «Я подрался с Генри Бауэрсом в последний день учебы». «Он тебя избил?» «Не так сильно, как ему хотелось», — ответил Бен. «Поэтому он по-прежнему злится». «Старину Хэнка Танка еще и потрепали изрядно», — пробормотал Ричи. «Или я так слышал. Не думаю, что он этому очень рад». Он открыл дверь, и они вышли в проулок между Аладдином и закусочной у Нэна. Кошка, сидевшая в мусорном баке, зашипела и пробежала мимо них по проулку к дальнему концу, перегороженному дощатым забором. Скарабкалась на него и исчезла. Загремела крышка. Бев подпрыгнула, схватила Ричи за руку, нервно рассмеялась. «Наверное, еще напугана фильмами». «Незачем тебе», — начал Рич. «Здорово, падла», — раздался позади них голос Генри Бауэрса. Вздрогнув, все трое обернулись. Генри, Виктор и Рыгало стояли у входа в проулок. За их спинами маячили еще 2 парней. «Ох, черт, так и знал, что нарвемся», — простонал Бен. Ричи быстро повернулся к Аладдину, но дверь захлопнулась за ними, и открыть ее снаружи не представлялось возможным. «Прощайся с жизнью, падла!» И с этими словами Генри побежал к Бену. Все, что произошло в следующее мгновение, представлялось Ричи и тогда, и потом, кадрами из какого-то фильма. В реальной жизни произойти такого просто не могло. В реальной жизни маленькие дети получают свои тумаки, подбирают выбитые зубы и идут домой. Но на этот раз все пошло по-другому. Беверли двинулась навстречу Генри, держась ближе к стене, словно намеревалась пожать ему руку. Ричи слышал, как цокают шипы сапог Бауэрса. Виктор и Рыгал шли следом, двое парней остались у входа в проулок, охраняя его. «Оставь его в покое!» — закричала Беверли. «Хочешь подраться? Найди себе ровню!» «Он здоровый, как грузовик, сука!» — фыркнул Генри, совсем не по-джентльменски. «А теперь убирайся с...» Ричи выставил ногу. Он не собирался этого делать. Нога выдвинулась сама, точно так же, как иногда с губ сами по себе слетали остроты, вредные для здоровья. Генри наткнулся на нее и упал. Проулок вымостили кирпичом, который стал скользким от помоев, выливавшихся из переполненных мусорных баков, стоящих со стороны закусочной. И Генри заскользил по мостовой, как кость домино по шахматной доске. Он начал подниматься. Его рубашку покрывали пятна кофейной гущи и грязи. К ней прилипли кусочки салата. «Вы все здесь подохнете!» — прорычал он. До этого момента Бена сковывал страх, а тут что-то в нем лопнуло. Взревев, он поднял один из помойных баков. На мгновение, когда Бен поднял бак, из которого лились помои, он действительно выглядел Стогом Колхуном. Его бледное лицо перекосило от ярости. Бен швырнул бак в Генри, угодил ему по пояснице, и Генри рухнул лицом на кирпичи. «Сматываемся!» — крикнул Ричи. Они бросились к выходу из проулка. Виктор Крис прыгнул к ним, перегораживая дорогу. Бен, взревев, наклонил голову и ударил ему в живот. «Уф!» — выдохнул Виктор и сел. Рыгало схватил Беверли за волосы и отшвырнул к стене Аладдина. Она отскочила и побежала дальше, потирая руку. Ричи бежал следом, прихватив по пути крышку от мусорного контейнера. Рыгало Хаггинс замахнулся на него кулаком размером с окорок. Ричи выставил вперед оцинкованную стальную крышку, и Рыгало со всего размаха приложился к ней. «Бонг!» — раздался громкий, почти мелодичный звук. Ричи почувствовал, как удар, пройдя по его руке, отдается в плече. Рыгало завопил и запрыгал на месте, баюкая распухающую кисть. «Ты уж оставайся, а мне пора». Ричи точно сымитировал голос Тони Кёртиса и побежал вслед за Беном и Беверли. Один из парней у входа в проулок поймал Беверли. Бен схватился с ним. Второй принялся молотить его кулаками по пояснице. Ричи замахнулся ногой и от души приложился к ягодицам боксера. Тот взвыл от боли. Ричи одной рукой схватил руку Беверли, другой — Бена. «Бежим!» — крикнул он. Парень, с которым схватился Бен, отпустил Беверли и ударил Ричи. Его ухо взорвалось болью, онемело, а потом стало совсем горячим. В голове раздался пронзительный свистящий звук. Очень похожий на тот, который бывает при проверке слуха, когда школьная медсестра закрывает уши наушниками. Они побежали по центральной улице. Люди оглядывались на них. Большой живот Бена мотало из стороны в сторону, конский хвост Беверли подпрыгивал. Ричи отпустил руку Бена и прижимал большим пальцем очки ко лбу, чтобы не потерять их. В голове по-прежнему звенело, и он не сомневался, что ухо раздуется, но это нисколько не портило ему настроение. Он рассмеялся. Беверли присоединилась к нему. Скоро смеялся и Бен. Они свернули на Судейскую улицу и плюхнулись на скамью перед полицейским участком. В тот момент им казалось, что нет в Дерри другого места, где они могли бы чувствовать себя в безопасности. Беверли одной рукой обняла за шею Бена, другой — Ричи, изо всех сил прижала их к себе. «Это было круто!» — ее глаза сверкали. «Вы видели этих парней? Вы их видели?» «Я их видел, будь уверена», — выдохнул Бен. «И не хочу увидеть их еще раз». Его слова вызвали новый приступ истерического хохота. Ричи все время ждал, что из-за угла на Судейскую улицу вывалится банда Генри и набросится на них, несмотря на близость полицейского участка, и все равно не мог сдержать смех. Как и сказала Беверли, это было круто. «Клуб неудачников выдает классный прикол!» — восторженно выкрикнул Ричи. «Бах-бах-бах!» Он сложил ладони рупором и произнес голосом Бена Берни. «Молодцы, детки! Молодцы! Молодцы!» Коп высунул голову из открытого окна второго этажа и закричал. «А ну, малышня, кыш отсюда! Немедленно! Встали и ушли!» Ричи открыл рот, чтобы изречь что-нибудь знаменательное, и ведь мог, недавно обретенным голосом ирландского копа, но Бен пнул его в ногу. «Заткнись, Ричи!» И тут же засомневался, неужели он только что сказал такое. «Точно, Ричи!» Бев с обожанием смотрел на него. «Бип-бип!» «Хорошо!» Ричи пожал плечами. «Так что будем делать? Хотите найти Генри Бауэрса и спросить, нет ли у него желания обсудить все за игрой в монополию?» «Прикуси язык», — одернул его Бев. «Да? И что это означает?» «Неважно», — ответила Бев. «До некоторых так туго доходит». Нерешительно, зардевшись от смущения, Бен спросил. «Тот гад не сильно дернул тебя за волосы?» Она ему нежно улыбнулась и в тот самый момент поняла, что ее первоначальная догадка верна. Именно Бен Хэнском прислал ей открытку с очаровательной маленькой хайку. «Нет, не сильно», — ответила она. «Пошли в пустошь», — предложил Ричи. Туда они и направились, или там они и спрятались. Потом Ричи придет к выводу, что именно тогда и определилось, где они проведут остаток лета. Пустошь стала их прибежищем. Беверли, как и Бен до того первого столкновения с большими парнями, в пустоши никогда не бывало. И теперь шагала между Ричи и Беном, когда они гуськом шли по тропе. Юбка ее так мило колыхалась, и Бен, глядя на нее, ощущал волны накатившего на него чувства, такие же сильные, как спазмы в желудке. Браслет на лодыжке Беверли поблескивал в послеполуденном солнце. Они пересекли ту протоку Киндускига, которую пытались перегородить плотиной. Река разделялась примерно в 70 ярдах выше, а 200 ярдами ниже обе протоки сливались. По камням, выступающим из воды на том месте, где недавно высилась плотина, нашли другую тропу и, наконец, вышли на берег восточной протоки, гораздо более широкой. Вода сверкала под лучами солнца. Слева от себя Бен увидел два бетонных цилиндра, закрытых металлическими крышками-решетками. Под ними над водой торчали большие бетонные трубы. Тонкие ручейки мутной воды стекали из этих дренажных труб в Киндускиг. «Кто-то справляет нужду в городе, и здесь все вываливается в реку», — подумал Бен, вспоминая лекцию мистера Нелла о канализационной системе Дерри. И его охватила бессильная ярость. Когда-то в этой реке наверняка водилась рыба, но сейчас шансы поймать здесь форель не сильно отличались от нуля. Скорее, на крючок попался бы комок использованной туалетной бумаги. «Да чего же здесь красиво!» — выдохнула Бев. «Да, неплохо», — согласился Ричи. «Мошка улетела, и ветерок достаточно сильный, чтобы сдувать комаров». Он с надеждой посмотрел на нее. «А сигарет есть?» «Нет», — ответила она. «Была парочка, но я их вчера выкурила». «Жаль», — вздохнул Ричи. Тишину разорвал рев тепловозного гудка, и они наблюдали, как длинный громыхающий товарный поезд медленно проезжает по насыпи на другой стороне пустоши, направляясь к грузовому двору. «Черт, а будь поезд пассажирским, им бы открылось прекрасное зрелище», — подумал Ричи. «Сначала дома бедняков Олд-Кейпа, дальше заросшие болота на другой стороне Киндускига, и, наконец, перед тем, как пустошь скроется из виду, дымящийся карьер, городская свалка». И тут мысли его перескочили на историю Эдди, о прокаженном, который жил под заброшенным домом на Нейболт-стрит. Он выбросил это из головы и повернулся к Бену. «А что тебе больше всего понравилось, Сток?» «Что?» Бен повернулся к нему, смутился. Пока Бев, погруженная в свои мысли, смотрела на другой берег Киндускига, он смотрел на ее профиль и на синяк на скуле. «В кино, придурок! Что тебе понравилось больше всего?» «Мне очень понравился тот эпизод, когда доктор Франкенштейн начинает скармливать тела крокодилам, которые жили под его домом», — ответил Бен. «По-моему, самый лучший». «Да, так мерзко». Бев содрогнулась. «Я такого терпеть не могу. Крокодилов, пираний, акул». «Правда? А пираньи — это кто?» Ричи сразу заинтересовался. «Маленькие рыбки», — ответила Бев. «У них крошечные зубы, но очень острые. И если ты войдешь в реку, где водятся пираньи, они обглодают тебя до костей». «Ух ты!» «Я один раз видела кино, так там туземцы хотели перейти реку, а мост рухнул. Они на веревке спустили в воду корову и переправились через реку, пока пираньи ее ели. Когда вытащили корову из воды, от нее остался один скелет. Потом мне неделю снились кошмары». «Эх, мне бы этих рыбок», — размечтался Ричи. «Я бы запустил их в ванну Генри Бауэрса». Бен засмеялся. «Не думаю, что он когда-нибудь принимает ванну». «Этого я не знаю. Зато знаю точно, что этих парней нам надо избегать». Беверли пальцами коснулась синяка на скуле. «Папаша вломил мне позавчера за то, что я разбила тарелки. Одного синяка за неделю достаточно». Возникла пауза, но не такая уж неловкая. Молчание прервал Ричи, сказав, что ему больше всего понравился эпизод, где подросток-оборотень расправляется со злобным гипнотизером. Примерно сейчас они говорили о фильмах, о тех, что смотрели в кино, и о тех, что показывали по телевизору в программе «Альфред Хичкок представляет». Бев заметила растущие на берегу маргаритки, сорвала одну, подержала под подбородком Ричи, потом под подбородком Бена, чтобы определить, любят ли они масло. Сказала, что любят оба. И когда она держала цветок под их подбородками, оба ощущали ее легкое прикосновение к плечу и чистый запах ее волос. Лицо Бев лишь секунду-другую находилось рядом с лицом Бена, но ночью ему снились ее глаза в тот короткий, бесконечный отрезок времени. Разговор о фильмах начал увидать, когда они услышали треск. По тропе кто-то шел. Все трое повернулись на звук, и Ричи внезапно, но очень остро ощутил, что за спиной у них река, а значит, отступать некуда. Голоса приближались, они поднялись. Бен и Ричи инстинктивно выступили чуть вперед, прикрывая Бев. Кусты у дальнего конца тропы качнулись, и из них появился Билл Денбро. Компанию ему составлял мальчишка, которого Ричи немного знал. Звали его Брэдли, как его там, и он ужасно шепелявил. Ричи подумал, что он, наверное, как и Билл, ездил к логопедам в Бангар. «Большой Билл!» — воскликнул он и тут же добавил голосом Тудлса. «Мы рады видеть вас, мистер Денбро, мастер!» Билл посмотрел на них, улыбнулся, и когда он переводил взгляд с Ричи на Бена, на Беверли и, наконец, на Брэдли, как его там, Ричи открылась истина. «Беверли — одна из них», — говорили глаза Билла. «Брэдли, как его там, нет. Он мог какое-то время побыть здесь сегодня, мог еще прийти в пустошь. Никто не сказал бы ему «извини», но прием новых членов в клуб неудачников закрыт, у нас уже есть один с дефектом речи. Но не мог войти в их команду. Не мог стать одним из них». И от этой мысли вдруг возник новый, иррациональный страх. На мгновение Ричи ощутил чувство, которое появляется, когда ты неожиданно для себя осознаешь, что заплыл слишком далеко, и вода уже захлестывает тебя с головой. То было интуитивное откровение. Нас во что-то втягивают. Нас нашли и избрали. Все это не случайно. Мы здесь уже все. А потом откровение рассыпалось мельтешением мыслей, как будто стеклянная панель разбилась о каменный пол. Да и не имело это все никакого значения. Билл уже рядом, Билл обо всем позаботится. Билл не позволит ситуации выйти из-под контроля. Он не только самый высокий из них, но и, несомненно, самый симпатичный. Чтобы это понять, Ричи хватило лишь одного взгляда, искоса брошенного на Бев. Она, не отрываясь, смотрела на Билла. Ричи перевел взгляд на Бена. Он, все понимая, печально глядел на лицо Бев. Билл, к тому же, был еще и самым сильным из них, и не только физически. Крепостью и объемом мышц дело не ограничивалось. Но не зная такого слова, как харизма, и не понимая в полной мере значения слова «магнетизм», Ричи лишь чувствовал, что сила Билла многогранна и может проявляться по-разному. И если бы Бев влюбилась в Билла, ну, то есть втюрилась или как там это называется, Ричи подозревал, что Бен ревновать бы не стал. «Но стал бы», — подумал Ричи, — «если бы она втюрилась в меня». Принял бы это как само собой разумеющееся. Однако этим дело не заканчивалось. Билл был добрым. Глупая, наверное, мысль. Ричи, если на то пошло, так и не думал. Он это чувствовал. Но из песни слова не выкинешь. Билл, казалось, лучился добротой и силой. Этакий рыцарь из старого кино, банального, но по-прежнему вышибающего слезу по ходу и радостные крики и аплодисменты в конце. Сильный и добрый. 5 годами позже, после того, как воспоминания о случившемся в Дерри во время и до того лета начали быстро таять, Ричи Тозиеру, уже 15-летнему, придет в голову мысль о том, что Джон Кеннеди напоминает ему заику Билла. «Кто это?» — спросит его разум. Ричи в некотором недоумении вскинет глаза к потолку и покачает головой. «Какой-то парень, которого я раньше знал», — подумает он, и избавится от смутной тревоги, поправив очки и вновь сосредоточившись на домашнем задании. «Какой-то парень, которого я знал давным-давно». Билл Денбро подбоченился и ослепительно улыбнулся. «Что ж, раз уж мы здесь, чем займемся? Сигарет у тебя есть?» — с надеждой спросил Ричи.